Но вы обещаете вернуться в Агресте. Вы нам очень нужны там, сказал командант. Дайте мне пожить хоть несколько дней в моем доме. Он мне стоил много труда и безумных денег. Нельзя терять ни минуты, Тиета. Если вы не возглавите кампанию протеста, мы ничего не добьемся. Все зависит от вас. Что все? В конце концов, кто я такая, чтобы воспрепятствовать сооружению проклятого завода? Кто ты? Как говорит Модеста Пирс, ты новая покровительница Агреста. Если не считать Бога, народ верит только в тебя, заявляет Дона Кармазина. Никто не любит Мангасеку больше меня. Летом я мало бываю в Агресте. В голосе команданта чувствуется осуждение. Но именно ради безумной любви к этим местам я намерен остаться в городе столько времени, сколько потребуется. Там, а не здесь, можно предпринять что-то конкретное. «Кто это вам сказал, команданты?» Тиета смотрит на молчащих друзей, понижает голос. «Если что и можно предпринять в расчете на какой-то эффект, так это уже произошло в Мангасеку. Я не должна была рассказывать, обещала держать в тайне. Но все равно днем раньше, днем позже узнают». «О чем?» — нетерпеливо спрашивает Дона Кармазина. «О той бригаде, которую разыскивают Асканио». Объятые ужасом, они слушают рассказ о потрясающем событии. Дона Кармазина прижимает руку к груди. «Я даже чувствую сердцебиение. Вся дрожу». Командант Дарио, страж закона и порядка, советует. «Будем считать, что вы мне ничего не рассказывали». Тиета пытается улыбнуться, но ее улыбка не весела. Она вспоминает рисунок, разложенный на столе, и уверенность в голосе Асканио. Это окончательно решенное дело дона Антониетто. Какой смысл ехать в Агресте, поднимать шум против Брастанио? Тиета понимает, что практически невозможно воспрепятствовать производству диоксида титана в кокосовой роще Мангасеку. Столь важные проблемы обсуждаются и решаются лишь в высших сферах между сильными мира сего. Остальные в счет не идут. Сколько раз Филиппе удавалось с помощью различных махинаций, взяток, пользуясь своим авторитетом, обходить законы и интересы других огромного большинства. В убежище лордов, в тиши отдельных кабинетов, проводились встречи, где дискутировались и утверждались габариты зданий, места строительства заводов, предоставление патентов, самых различных льгот, всевозможные сделки. Ах, команданты, никакого толка не будет от статей в газетах, обращений, сонетов с проклятиями, от протестов простых людей Агресты. Даже акулы в бурном море Кармо. Даже они не воспрепятствуют уничтожению крабов и рыбаков к концу Мангасеку. Остается лишь воспользоваться немногими последними днями. Она хотела было высказать все это, но удержалась. К чему печалить друзей, тем более в день праздника? И дает обещание отправиться в Агресте как можно скорее. Аснар, Аминтес, Сейшес и Фиделио, мертвые от усталости, приехали на моторке Элизера к часу завтрака. «Почему не приехал Рикардо?» — Тиета спрашивает Астерио, который подходит в сопровождении Элизы. Из числа приглашенных он единственный одет в соответствии случаю, выспавшийся, в хорошем настроении, довольный жизнью. Рикардо был в церкви с падре и хранительницами. Чем-то был занят там. Я зашел к нему узнать, поедет ли Перпетуа. Она сказала, что нет, но просила передать. Появится, мол, на днях вместе с падре Мариано, который собирается осветить дом. Кстати, о доме. Хочу сообщить тебе, мы с Элизой переезжаем завтра. Он решил не дожидаться окончания работ в бывшей резиденции Доны Зулмиры. Покраска и другие доделки могут быть произведены и в их присутствии. К тому же удобнее будет поторопить десятника Либерато. Он еще раз благодарит свояченицу-благодетельницу. Ты хочешь сразу занять свои апартаменты? Или будешь продолжать жить у Перпетуи? Я останусь там. У меня аллергия к свежей краске. Тошнит от запаха в загоне. Что же говорить о том домище? К тому же у меня вообще нет смысла переезжать на оставшиеся немногие дни, которые я еще пробуду в Агресте. Когда приеду в другой раз, буду жить вместе с вами. Если бы она покинула дом Перпетуи,